Глава 7. Фридер. Фридер. Раздался голос в мобильнике хирурга. Услышав свою фамилию, произнесенную человеком, звонившим с незнакомого номера, врач, сидя за письменным столом, с раздражением откинулся на спинку стула. Он только что собирался встать, чтобы покинуть предоставленный ему кабинет и направиться в операционную каменной клиники. «Мне очень неловко, что приходится вас беспокоить», — отчетливо проговорил незнакомец. И тем не менее, его голос звучал как-то отдаленно, грозя утонуть в монотонном шуме, бушевавшего за окнами кабинета ливня. Здесь, на втором этаже клиники, порывы ветра, попадая в вентиляционные и лифтовые шахты, производили звуки, напоминавшие завывание насмерть перепуганной собаки. «С кем я говорю?» — нетерпеливо уточнил Фридер. «Меня зовут Тиль Бергхам. Я отец Макса». «О боже!» — подумал Фридер, невольно сделав глотательное движение, и неосознанно кивнул. Теперь он понял, с кем разговаривает и чего желает от него этот несчастный человек. Сердце у врача непроизвольно забилось сильнее. Пульс у Фридера участился, и его бросило в жар. «Как вы узнали мой номер?» — спросил он. «У меня, как бывшего брандмейстера, все еще сохранились хорошие связи с нужными людьми». Фридер схватился за воротник и ослабил верхнюю пуговицу на своей розовой рубашке полу. Розовый был любимым цветом хирурга, поскольку Хармут считал, что он хорошо подходит к его загорелому лицу. Не зря же ему часами приходилось лежать в солярии. «Послушайте», — сказал он, — «я не имею права говорить с вами о моих пациентах». «А я и не собираюсь говорить о них. Мне надо, чтобы вы кое-что для меня сделали». В голосе звонившего человека ощущалась переполнявшая его ярость. И Фридеру сразу стало ясно, что именно подразумевал Бергхам под этими словами. Он мог бы сказать и иначе, приблизительно так: устранить проблему, помочь восторжествовать справедливости или сэкономить много денег налогоплательщикам. «Вы наш разговор записываете?» — поинтересовался Фридер и потушил настольную лампу. Ему действительно пора было отправляться в операционную и начинать подготовку к операции. «Речь идет о моем сыне», — зло прошипел Бергхам, внезапно обратив свой гнев непосредственно на Фридера. «Прошу прощения, я не это имел в виду. Просто так...» — он немного замялся. «Я и представить себе не могу, чего вы от меня хотите», — произнес хирург и подумал. «Хотя его можно понять. Мне тоже хотелось бы, чтобы человек, похитивший и убивший моего сына, закончил свою жизнь в страшных мучениях». Ход его мысли прервал жесткий голос Бергхама. «Неправда. Все вы знаете». «Нет». Руки у Фридера начали подрагивать. «Я не могу и не хочу убивать человека». Он сознательно произнес это достаточно громко и как можно честнее на тот случай, если Бергхам все же производил запись их разговора. Однако, к его удивлению, Тиль произнес совсем не то, чего он ожидал. «А вам и не надо этого делать. Чего же вы хотите?» В телефоне послышалось сопение. Бергхам коротко извинился, прочистил нос и заявил: «Я прошу вас сделать совершенно противоположное». «Не понял». «Я прошу, нет, умоляю вас сделать все возможное, чтобы Гвидо Трам выкарабкался. Ему необходимо пережить операцию, понимаете? Ведь он единственный, кто знает, что случилось с моим сыном. Трам должен раскрыть свой секрет, а не уносить его с собой в могилу». «Хорошо, хорошо», — тронутый такими словами, ответил Фридер. «Я сделаю все, что смогу». Высказанная эмоционально и довольно неожиданная, но вполне понятная просьба несчастного отца действительно тронула его за душу. Когда он закончил разговор, пальцы у него дрожали так сильно, что сразу стало ясно: у хирурга не оставалось иного выбора. Чтобы успокоиться, Фридер выдвинул ящик своего письменного стола и сделал глоток. Небольшой, всего 20 миллилитров.